Глава 68. Тишина вдруг сгустилась, и Ивана испугалась. Что делать, если он сейчас взорвется? Старый сыщик то ли вздохнул, то ли хрюкнул, а когда заговорил, его голос звучал так низко, что напоминал сейсмическую волну. «Я рассказывал тебе о моем детстве». «Никогда». «Тогда слушай. Я родился в Эльзасе, в самой заурядной семье. Страшно занятой отец, слабое здоровье мать, вечно пребывающая на грани депрессии». Ивана подумала о родителях в семье Гейрсберг, но тут же отмела это сравнение. «Они ничего не заметили, когда у моего брата появились проблемы». «У вас был брат?» «Старше меня на 3 года. Мы очень дружили, всем делились, а потом он изменился». Ньяман колебался, не зная, стоит ли продолжать. Шум двигателя, приглушенный закрытыми окнами, внезапно усилился. «Жан, так его звали», — начал разговаривать сам с собой. «Ночью в нашей комнате он обращался к потолку, бредил. У него была мания преследования». «Он страдал душевным расстройством?» «Сегодня его шизофрению диагностировали бы сразу, но в то время, в Эльзасе, Жан умел скрывать свое состояние. Один я был в курсе». Тишина вернулась, как гроза. «Думаешь, что она ушла, и тут — бац! Удар грома, ближе и сильнее. Сначала Жан воспринимал меня как союзника. Объяснял и описывал каждую деталь своего воображаемого мира. Рассказывал, как устраивает ловушки над автомобильным мостом, чтобы камни падали на крышу машин, в знак его могущества. Как ловит по ночам кротов и пьет их кровь, чтобы сделать слух тоньше и чувствовать в темноте колебания воздуха. Я с замиранием сердца слушал, как мой брат плетет паучьи сети, делает петлю на каждом конце и накидывает ее на шейку птенца черного дрозда. Каждое утро он до отвала кормил птичек, смотрел, как они толстеют, и проволока постепенно врезается им в горло». «Вы рассказали родителям?» «Они решили, что я все выдумал. Жан умел вести себя со взрослыми и тщательно скрывал свой призрачный мир». «А в школе?» «Там бывали странные происшествия, даже несчастные случаи». Иване казалось, что она соскальзывает по коварному, совершенно гладкому склону, и ей не за что зацепиться, чтобы не упасть вниз, где притаилось нечто ужасное. «Сколько вам было лет?» «Ему 13, мне 10». Ньяман не сводил глаз с дороги, но думал, как показалось Иване, совершенно о другом. Уж слишком напряжены были державшие руль руки. «Постепенно Жан начал меня сторониться, перестал доверять, все время грозился что-нибудь сделать. Я понял, брат меня убьет». Ивана не знала, куда девать глаза. Слишком личной была история Ньямана. Он как будто решил облегчить, наконец, душу, исповедаться. Нет, на шефа смотреть она ни за что не будет, не хочет увидеть мертвое лицо с проступившими мышцами, похожими на веревки, которыми могильщики обвязывают гроб. «Во время каникул в доме бабушки с дедушкой я понял, в чем заключается его план. У стариков был пес по имени Реглис. Породы кане-корса. Римские легионеры держали предков этих собак в качестве боевого оружия. Кане-корса выходили на гладиаторскую арену и бесстрашно сражались со львами. Они охраняли шлюх римского дна. Миленькая порода». Шутка слетела с языка сама собой из-за глупой привычки к сарказму. Нехорошо получилось. «Жан натаскивал Реглиса на убийство, чтобы избавиться от меня», — продолжал Ньяман. «Пес был как большой плюшевый мишка, привязчивый, ласковый щенок, защитник, Но брат ухитрялся пробуждать в нем кровожадные инстинкты. Всякий раз, приезжая к старикам, он брался за дело и в конце концов превратил Реглиса в бойцового пса, у которого имелся один враг — я. «А что взрослые?» «Бабушка с дедушкой?» Они не понимали, что творится с собакой, и посмеивались надо мной, называли трусишкой. «Наш Пьеро боится верного Реглиса». «Он нападал на вас?» «Нет, что-то его сдерживало. До поры до времени. Сила привычки, природная кротость. Не знаю, не уверен. Но мне приходилось все время быть настороже. Я чувствовал угрозу повсюду». Ньяман сделал глубокий вдох, собираясь с мыслями или воспоминаниями. Как поступают картежники, складывая колоду, чтобы перетасовать ее и сдать заново? Майор собирался погрузиться в еще более темные глубины. Однажды в воскресенье бабка с дедом уехали на сельскохозяйственную ярмарку. Идиотская затея. 50 километров туда, 50 обратно. А меня оставили на Жана. Я умирал от ужаса, но в тот день безумие словно бы отступило. Жан был спокоен, вел себя разумно, даже шутил. Сказал: «Ты ведь не поверил в дурацкие истории о дрессировке и мести?» В тот момент я почти успокоился. Мы пообедали перед телевизором, Реглиса я попросил привязать в его конуре. То была эпоха котелка и кожаных сапог. «Ты не можешь помнить». На короткое мгновение я поверил, что все стало как прежде, а проснулся с завязанными глазами. Моя мать горстями глотала гординал, и Жан, должно быть, подмешал мне лекарство в еду. Я не понимал, где нахожусь, не знал, сколько времени прошло. Предплечья и лодыжки горели огнем. Но худшее ощущение находилось между ног. Было влажным, колючим, трепещущим. Я попробовал закричать, но рот мне заткнули. Дыхание сбивалось, паника подступала, как смертоносная волна. Я почувствовал запах, кошмарный запах дичины, просачивавшийся во все поры. Зверь был совсем близко, возможно, внутри меня, и мой пот начинал отдавать мокрой псиной. Реглис действительно был где-то рядом, но где? Для Иваны действие переместилось в Вольво. Она крепко держалась за ручку двери и с замиранием сердца ждала, когда Жан снимет повязку с глаз маленького Пьера. «Мы были в старой хижине деда, в глубине сада», — сказал после долгой паузы Ньяман. Он как будто мысленно дождался, когда его глаза снова смогут видеть. «Он привязал меня к стулу велосипедными тормозными тросами, пересекавшими пространство на манер гигантской толстой паутины. Реглис был привязан ко мне. Жан поставил его между моих ног, открытой пастью к гениталиям. Хотел, чтобы пес кастрировал меня, откусил острыми клыками все хозяйство, от боли и от страха. Но Реглис не шевелился. Стоял с открытой пастью и смотрел влажными глазами, а слюна капала на мои штаны. Странно, но вся его агрессивность испарилась. Взгляд у него был плачущий, как у домашних псов, молча выпрашивающих ласку у хозяина. Я искал в себе самый нежный из голосов, шепот, чтобы успокоить Реглиса, и не мог произнести ни звука. Мой страх перешагнул границы разумного. Я мог только сидеть, окаменев, молчать и делать вид, что меня нет. Мною управлял древнейший инстинкт, сформировавшийся миллионы лет назад. Ивана сползла с сиденья вниз, так что из-под приборной доски выглядывали одни глаза. В виски, как старый парус на мачте галеры, бился вопрос. «А ваш брат?» «Он спал на полу у моих ног. Придурок отключился в разгар жертвоприношения, оставив меня в смертельной опасности. Такое с ним случалось очень часто. Больной мозг перегревался и замирал. Картина была весьма специфическая. Я, связанный как мелкий дилер-воришка, пойманный наркобароном за руку. Пес на грани обморока, его зубастая пасть в непосредственной близости к моим яйцам. Мой брат, мирно храпящий на авансцене. Ниман замолчал. Конец истории? Мальчик спасся, но чего ему это стоило? У шефа что, недокомплект важных органов? Ивану бросило в жар. Так мы с Реглисом и сидели, пока Жан не проснулся. Он открыл глаза, посмотрел на меня, оглядел свое творение и молча встал. Разрезал шланги и освободил меня. Пес с жалобным визгом исчез. Я потерял сознание. Очнулся в своей постели. Жан никогда ни единым словом не вспоминал эту жуткую сцену. Могло показаться, что мне все приснилось. На самом деле приснилось Жану, и он ничего не помнил. Я стал персонажем его кошмаров. Шум двигателя, немолчный, как мелодия, которую гоняют по кругу, составлял звуковой фон разговора. Жар, охвативший Ивану, перешел в зуд. Особый, сыщицкий. «Вечно нам нужно все знать на свою голову». «И это все?» Ниман повернулся к своему лейтенанту. Сказал, как харкнул. «А тебе мало?» Она втянула голову в плечи. Шеф открыл ей свою израненную душу, а она выставила себя малолетней дурой, так и не понявшей, чем кончился фильм. Сыщик вздохнул, как будто вдруг решил, по непонятной причине, поделиться с ней еще несколькими фрагментами. Родители так ничего и не узнали об этом пыточном аттракционе. Я заболел, впал в депрессию. Отказался ходить в школу, запирался в своей комнате и не желал никого видеть. И тогда произошли два события, одно за другим. Сначала умер Реглис. Мы все еще жили у бабушки с дедушкой. Никто так и не узнал, из-за чего. Но Жан обвинил меня и то и дело повторял. Это сделал Пьер. А потом у него случился приступ в колледже. Я не помню точных обстоятельств, мне никто не рассказал деталей, но отрицать проблемы с головой стало невозможным, ведь свидетелями припадка была половина класса. Жана забрали в психушку, обкормили лекарствами, и он превратился в зомби, путешествующего из одного заведения в другое. А я стал плохим братом, не сумевшим вовремя забить тревогу, почти предателем. Меня отослали в пансион. Я больше никогда не был дома. Семья ничего мне не дала в детстве, не даст ничего и в будущем. Так я подумал, решил сам разбираться со своей жизнью и неплохо справился. Я всегда считал семью слабостью, а одиночество силой. Так и выстоял. Но на отношениях с собаками был поставлен крест. Майор замолчал, но Ивана с ним не закончила. Она была сыщиком и только что узнала разгадку мучившей ее тайны. Странным, потусторонним образом их с Ниманом связывали его страх и ее фобии. Кошмары, уходящие корнями в детство. «Что стало с вашим братом?» «Он покончил с собой в 26 лет». Жил под присмотром, имел право выходить на улицу всего на несколько часов в день. Однажды он отправился к бабушке с дедушкой и повесился в той самой садовой хижине. Наверное, она навевала ему воспоминания. «Будь осторожна и ненавязчива, детка», — предостерегла себя Ивана, как будто шла по едва схватившейся льдом поверхности озера. Увы. Деликатность не была ее сильной стороной. «Это сблизило вас с родителями?» Ниман растерянно улыбнулся, не удивившись наивности своего лейтенанта. «Под словом «это» вы имеете в виду смерть Жана?» «Вовсе нет. Я даже не пошел на похороны. Не забывай, семья — слабость». Ей следовало поразмыслить над этой фразой. У нее никогда не было семьи, она не сумела ничего построить. Хорошо бы Ньеман оказался прав. Майор почувствовал, что не договорил, и добавил: «У меня тогда была уже собственная жизнь». «Какая?» Ивана почувствовала фальшь и задала вопрос с горки старого доброго скептицизма. «Что может быть важнее смерти родного брата? Подобным банальностям не было места ни в его, ни в ее жизни. Я стал полицейским и погрузился в чужие преступления. Занятие не хуже других. Разнообразит жизнь, отвлекает. Работа сделала меня сильнее, помогла справиться с детскими травмами. Мне так кажется. Во всяком случае, равновесия я добился и стал тем, кем стал». Ивана знала, что он имеет в виду. Ньеман стал охотником, одержимым, убийцей и никогда не скрывал от нее, что его личность до конца сформировала право стрелять в людей в случае законной самообороны. Однажды он признался: «Убивать легко, достаточно согласиться умереть». Ивана тогда не поняла смысла слов Ньемана. Она неделями обдумывала эту фразу и, наконец, ее осенило. Чужая смерть приемлема, только если воспринимаешь свою как нечто вторичное, анекдотическое. Так легче жить. Ивана не могла согласиться с этой максимой. Она тоже убила отца своего сына. Но не потому, что внутренне была готова умереть. Нет, она хотела жить и спасти своего сына. Но сегодня они с Ньеманом оба вплотную приблизились к финальной черте. Эта мысль одновременно успокаивала и подавляла. Два камикадзе ехали по дорогам Франции. Два запутавшихся сыщика, для которых смыслом жизни была чужая смерть.